Ночью Кевин и его товарищи-извращенцы не спали. Снаружи было морозно, однако они открыли окно, чтобы лучше все видеть. Из темноты к зданию плыло нечто желтое, шарик. «Да вы издеваетесь», — шепнул Уэйл-младший. Шарик тем временем ударился об окно и отлетел. «Быстрее», — поторопила Шкодина, пока его ветер не подхватил. Ребята опомниться не успели, как она уже вскочила на подоконник. Ухватившись одной рукой за раму и встав на карниз, она свесилась над пустотой. Выпростала руку и схватила воздух. «Не достать!» — пронзительно в отчаянии вскрикнула Шкодина. Кевин не думал, он просто действовал. Ступив на подоконник, схватил Шкодину сзади за штаны, другой рукой взялся за самый тяжелый предмет поблизости, за Уэйла-младшего. Отпустив раму, Шкодина свободно свесилась в окно. Лететь бы ей вниз, навстречу гибели, если бы не Кевин, которого держал Уэйл-младший, удерживаемый остальными. В одном диком рывке Шкодина схватила, наконец, шарик, и товарищи-гомики втянули ее обратно в палату, да так резко, что все повалились в кучу. Зажатый между ними шарик лопнул. Свинья-пират взял в руки лоскут желтой латексной шкурки и чуть не заплакал. «Что теперь?» — сердито спросил Томас. Кевин в отчаянии подхватил с пола желтую тряпочку. «Может, они вложили послание или героин?» Брейнард тоже хотел взять лоскут, но его опередил Джаспер. «Нет, ничего, Рок, Хадсон и в шар не вложили. Зато розовая ленточка была такая длинная, что ребята в ней запутались. Она тянулась наружу, сквозь пустоту в сторону ворот. Ребята чуть глаза не сломали, пытаясь рассмотреть, к чему ленточка привязана. Первой заговорила Шкодина. «Только не порвите». Медленно и аккуратно они потянули за ленту. «Не давайте ей провисать», — сказал Брейнард, «или касаться забора». «Правильно, забор-то под напряжением». Выяснять, проводит ли ленточка ток, никому не хотелось. Перебирая руками, Кевин воображал, будто затягивает швы на коже замши, скрепляет края рассеченной плоти. А лента все тянулась и тянулась, невозможно долго, бесконечно, свиваясь кучкой на полу. Наконец она сменилась тонким нейлоновым шнуром, вроде бельевой веревки. Потянув за него, ребята обнаружили веревку потолще, длинную и тяжелую. Ее тащили все вместе, как лошади, тягающие телегу в рекламе пива по телеку. Шкодина отволокла конец веревки вглубь комнаты и сказала, «Надо ее привязать к чему-нибудь, да повыше». Она попросила Кевина дать знак, когда Рок-Хадсоны натянут трос со своей стороны. Кевин выглянул в окно и пробормотал себе под нос. «Нам по ней ползти?» Джаспер протестующе замотал головой. «Это было бы слишком опасно. Даже если руки выдержат и пальцы не разожмутся, сама веревка может провиснуть, и парни упадут во внутренний двор на растерзание собакам». Шкодина тем временем присмотрела широкую сточную трубу под потолком у дальней стены, поставила одну кровать на другую, а поверх еще и стул. Взобралась на эту гору мебели и перекинула веревку через трубу. Трос протянулся в окно под небольшим углом. Шкодина завязала конец в несколько узлов и велела Кевину сигналь. Мальчики так и остались в пижамах. Возбужденные, они совсем не замечали холода. Шкодина достала из шкафчика ремень и перекинула его через веревку. Застегнула. Получилась упряжь. Шкодина просунулась в нее по грудь, оставив снаружи одну руку, и повисла. Веревка не дала слабины, не утратила натяжения. Никто и слова сказать не успел, как Шкодина повисла в воздухе. Подергала немного ногами, словно висельник в петле, и скользнула к подоконнику. Ребята расступились. У самого окна Шкодина ловко соскочила, тогда как ремень продолжил путь наружу к свободе. Поднявшись на ноги, Шкодина демонстративно отряхнулась и пошла в сторону двери. «Вернусь через час, если не раньше». Она отстучала на панели четырехзначный код, и дверь открылась. Комбинация была написана на желчном пузыре. «Ага». Тело замши служило вместилищем коллективной памяти всех мальчиков, прошедших через нее. В ее внутренностях хранились коды от всех дверей в лечебнице. «Так ты не выйдешь», — предупредил Кевин, — «не пройдешь в переднюю дверь». Однако Шкодина уже вышла. Через час она не вернулась. Не вернулась и через два, за окном уже светало. «Надо отвязать веревку», — проворчал Уэйл-младший. «Вы, парни, обломаете мне парад». Никто даже не приготовил ремня. Рок Хадсоны какое-то время подавали сигнал из темноты, а потом и они как будто пропали. «Еще час, и взойдет солнце». Брейнард призвал остальных отвязать веревку и выбросить ее в окно. За то, чтобы оставить спасательный трос, выступили только Кевин с Томасом, остальные были против. На лестнице послышался какой-то шум, еще через мгновение панель замка издала 4 тоновых сигнала, и дверь со скрипом оттворилась. В палату заглянула Шкодина. На плечи она принесла что-то тяжелое. Сгибаясь под грузом и тяжело дыша, она проследовала в комнату. Ноша ее была завернута в грязную полиэтиленовую пленку. Никто не спрашивал, что это. Ясно было по запаху. Из свертка что-то выскользнуло и звякнуло об пол, поблескивая в тусклом свете. Все старательно не смотрели на этот предмет, пока Шкодина не кивнула в его сторону и не сказала. «Может, кто из вас пидорасин поднимет?» Кевин натянул рукав пижамы на кисть и поднял с пола браслет с брелоками. Карманов у него не было, и он надел браслет на щиколотку Шкодине. От Кевина не укрылось, что происходит нечто грандиозное. О таком можно будет рассказывать без преувеличений, не сгущая красок, и повесть взбудоражит всех. Надо лишь постараться не сдохнуть, и тогда впереди ждет жизнь, по сравнению с которой 20 штук баксов — мелочь. Шкодина сказала, что будет спускаться последней. Вместе с трупом она весила вдвое больше. Первым идти никто не хотел, и пришлось Кевину вызваться добровольцем. Договорились, что если все закончится хорошо, и он благополучно переправится за забор, то просигналит остальным. Вот он залез на кровать и застегнул ремень петлей на тросе. Окно так долго оставалось открытым, что в комнате царил невообразимый холод, однако Кевин насквозь промок от пота. Он просунулся по грудь в петлю, но оттолкнуться не сумел. Он вспомнил обрывки из какой-то детской сказки, где детишки навоображали себе невесть какой веселой хрени и выпорхнули из окна. Действие происходило вроде в Лондоне. В такие моменты Кевину казалось, будто вся жизнь его состряпана из сюжетного кино и книжек. Все лучшие воспоминания состояли из отрывков разных историй. Ему 16, и он впустую прожил жизнь. Когда неделя жизни обходится тебе в штуку баксов, дорога каждая минута. А в следующий миг комната озарилась огнями, во всем здании взвыли сирены. Уэйл-младший стоял у пожарной сигнализации, вцепившись в тревожный рычаг. «Я вас предупреждал!» Должно быть, Кевин дернулся, потому как стул из-под него вылетел, а сам он, не успев высвободиться из петли, понесся навстречу окну. Какие-то мгновения, и он уже летел сквозь тьму, словно живая приманка над сворой сторожевых псов. Тревога перебудила всех, и они гавкали, лязгая зубами. Памятуя о заборе под напряжением, Кевин резко поднял колени к груди. Он скользил, истекая потом, убегая из ненавистной тюрьмы в новое будущее, какого и вообразить не смел. Позади горели яркие огни, и ревел сигнал тревоги. Впереди ждали безликие тени, готовые остановить его падение. С губ сорвался протяжный вой, и концлагерные псы завыли ему в такт. Само собой, всех отловили. Сбежать сумела только замша, да и то благодаря Кевину, Томасу и Джасперу, унесшим ее подальше от клиники. Свинья-пират и Брейнард руками вырыли яму, в которой девушку и схоронили. После никто не выдал, где могила. Капитан пустил на поиски собак, но те лишь кружили по снегу впустую. Кевин и его сокамерники-извращенцы в панике метались по кукурузному полю, труп хоронили наспех, а потом возвращались по собственным следам, запутывая их, уводя погоню на мили от могилы. Теперь, где бы она ни находилась, ее никто не отыщет. Другое дело Шкодина. Из палаты она выбралась последней, остался только Уэйл-младший. Под ее весом, как и опасались ребята, веревка угрожающе провисла. Шкодина едва не попалась собакам. Она могла бы сбросить тело замши, спастись, но предпочла рискнуть. Ребята ждали ее внизу, готовые принять, подхватить. Никто ничего не видел, пока в темноте не полыхнуло, будто родилась сверхновая. Во все стороны полетели синие искры, как от гигантской электрической мухоловки. Шкодина почти уже миновала забор под напряжением, но тут задела его браслетом с брелоками, потянула дымом. Когда Шкодину приняли, она не могла разжать пальцев, выпустить ремень. Пижама на ней и волосы тлели. Сбивать крохотные очишки пламени пришлось голыми руками. В окнах шестого этажа мелькали фигуры в форме. Парик на голове замши сгорел, опаленная, зашитая вдоль и поперек, она напоминала невесту чудовища, слепленного в лаборатории безумца-ученого. Шкодина не умерла, но и в себя не приходила. Веки на глазах томно приспущены, зрачки разной величины, вот тебе и чудовище. Рок Хадсоны пообещали не выпускать никого из ворот в кои-то веки. Это дало мальчикам фору. Кевин схватил замшу за руку, все подхватили ее, стоял жуткий холод, но кожа мертвой девушки оказалась теплой, теплее, чем у живого. Было приятно ощущать этот жар. Ребята босиком помчались по снегу между бесчисленных рядов жухлых кукурузных стеблей. Шкодина больше не разговаривала, зато ребята всюду таскали ее с собой. В комнату отдыха с телевизором, в столовку и сажали в самом центре. Рассказывали друг другу историю о том, как она запомнила коды от замков, написанные на органах мертвой девушки. Подчивали друг друга байкой о том, как она высунулась из окна, чуть не падая, ни за что не держась, и поймала желтый шарик. Свинья-пират напоминал, как она смотрелась, когда сиганула наружу из палаты с мертвой девкой через плечо. Ее подвиг они превратили в легенды. В солнечную погоду брали ее с собой на баскетбольную площадку, брали ее с собой везде. А вот Уэйла-младшего игнорировали. С ним никто не разговаривал. Как-то, вернувшись с баскетбольной площадки, ребята застали такую картину. Уэйл-младший поставил одну кровать на другую, сверху стул, забрался на него, завязал на трубе ремень, соорудил петлю и, накинув ее себе на шею, шагнул в пустоту. После смерти он никуда не попал, по крайней мере, телесно. Труп его получил парад, которого Уэйл-младший так жаждал. Долгий, медленный и траурный, вдоль по всей Мейн-стрит. Правда, никто не приветствовал его радостными криками. И ехал он не в кабриолете с откидным верхом. Шкодина осталась с ними, но собою быть перестала. Пялилась в пустоту и подергивалась, будто на электрическом стуле, выжигающем из нее смелость. Дабы сохранить тайну Шкодины, Кевин сам водил ее в душ, сам кормил. Если персонал пидорятнее раскрыл ее личность, они ничего не предприняли. Может, за Шкодину по-прежнему исправно платили, а может, капитан опасался расследования. Обитатели шестого этажа вяло планировали новый побег. Джаспер вырезал из куска мыла пистолет и покрасил его в черный обувным кремом. Фас Олина ночами сидел у окна в ожидании нового шарика, хотя на самом деле никто из ребят не хотел во внешний мир. Кевин не видел в возвращении смысла. Кому охота возвращаться в такой подлый мир? Кому нужны почести от нечистых и мерзких людей? Он мог бы вернуться героем, но кому охота быть героем среди гнуси? Никто из мальчиков не хотел послужить новым доказательством тому, что система-пустышка работает. Если они сейчас выйдут, то их естественная тяга к девчонкам оправдает тех, кого они ненавидят. Капитан станет героем. Сидя здесь, они утешались мыслью, что разорят предков. Их семьи, общины лишатся последних штанов, оплачивая счета. Их поколение – поколение забастовщиков. Кевин понимал, оставшуюся жизнь придется носиться с пеной у рта, что-то делать, а тут можно расслабиться. Сидеть запертым в лечебнице не так уж и плохо. Ему и не хотелось гонять на Порше со скоростью 200 миль в час. Здорово было просто сидеть. Жизни в Шкодине сейчас было не больше, чем в замше, и Кевин твердо решил о ней заботиться. Он сам одевал ее и водил на уроки. В попытках научить ее физике сам освоил предмет. Он редко смотрел на календарь, не торопил время и не стремился оказаться где-то еще. Так был доволен. Жизнь очистилась от бешеной гонки в сторону будущего. Кевин решил, что это хорошая тренировка. Так он готовился стать отцом, И так у него в голове постепенно созрело представление о том, как живут долго и счастливо. Еще он заметил иронию происходящего. Родители упекли его в лечебницу, дабы спасти душу сына, а он обрел тут жизнь. Выяснил, что жизнь сама по себе хороша. Не надо превращаться в мультяшную пародию на себя. Здесь, на высоте 6 этажей, над бескрайними кукурузными полями, он ощущал себя не только узником тюрьмы, сколько монахом в монастыре, чуть ли не в раю. В тот день Кевин, как обычно, усадил Шкодину на унитаз. После обильного обеда следовало подстраховаться. В туалете было так тихо, что Кевин слышал, как бухает мяч о бетонку на баскетбольной площадке. Стоя возле тесной кабинки, из которой торчали волосатые коленки Шкодины, он чувствовал себя неловко. Услышав же запах мочи, обрадовался, как бы пошло это ни звучало. Шкодина сделала свое мокрое дело, и можно ее уводить. Пока никто, кроме Шкодины, не слышал, Кевин Клейтон завел монолог исповедь. «Кроме побега, я иного пути не знаю». Он пригладил Шкодине, торчащие после удара током, шипы волос. Смахнул со щеки муху. «Я сбежал от семьи. Мог бы и отсюда сбежать». Он прислушался к журчанию мочи в унитазе. «Нас спасет время». Шкодина пернула. «Добрый знак. Время спасает всех». С отсутствующим видом он посмотрел на затяжку на черной футболке. Просунул палец, проверяя, большая ли дырка. «Надо будет подлатать». По-прежнему мускулистая, Шкодина сидела на толчке, втянув голову в массивные плечи. «Без обид», — сказал он, — «но беда гомосеков в том, что они не взрослеют. Гомики не знают чувства собственного достоинства, потому что их не уважают окружающие. Педики ни разу не судили конокрадов, не зарубили сияющим мечом ни одного дракона». Вздохнув, Кевин оторвал полоску туалетной бумаги, наклонив Шкодину, подтер ее. Глянул на бумажку, та была желтая. Выбросил, оторвал еще и на сей раз, кроме следов мочи, заметил кое-что другое. Бумага поблескивала радужной пленкой. Вазелин Кевин узнал сразу же. Его было много. Кевин подтер Шкодину снова и увидел мутные капли, вязкие, как те, что обнаружились внутри замши. Кто бы это ни сделал. Капитан или кто-нибудь из охраны. Он тоже выяснил, что Шкодина... не мальчик. Весной в одном из последних писем мать пожаловалась, что ее сад разоряют призраки мертвых песчанок. Песчанок, загубленных Кевином. Кевин навлек на их дом проклятие. Ночью призраки объявлялись в саду и поедали клубнику, уничтожали всходы салата. Нашествие мстительных призраков обрекло семью на голод. Это был бред на грани осознания того, что невозможно принять. Мать цеплялась за знакомую реальность. Песчанки мертвы. Ее сын извращенец, но капитан поправит дело. Среди ответственных по этажу поползли слухи, будто лечебница светит иск, разбирательство, хотя извне никто никаких действий не предпринимал. Кевин представил картинку. Мать рыдает, ноги у нее распухли, кровоточит. Несмотря на сплетни, расследование никто не начал, да Кевин и не ждал такового. Эта порочная система связала многих. Вскоре капитан объявил, дескать, ребята возобновят занятия. Бетси пропала. Это, конечно же, горе, но еще одна семейная пара пожертвовала лечебнице тело дочери. Девушка погибла в автокатастрофе. Потребовалось время, но в конце концов подробности вскрылись. В суде. Как узники в полной темноте скользили по веревке, как рыли могилу замши голыми руками, подсыплющими с неба хлопьями первого снега. Много позже, когда репортеры спросят у Кевина, что произошло, он ответит. Те несколько недель стали самыми счастливыми в его жизни. Положив руку на Библию, он скажет нечто невообразимое. Перед судьей и присяжными он заявит: «Природа — счастье в том, что мы познаем его, лишь утратив». Никто ему не поверит. Рядом будет сидеть Шкодина. Волосы у нее отрастут до приличествующей девушки длины, Глаза по-прежнему будут оставаться пустыми, живот округлится до положенной во втором триместре величины. Адвокат спросит Кевина, опасался ли он за свою жизнь, и он ответит «нет». Самым большим его страхом было то, что истинная любовь познается, лишь оставшись в прошлом. В будущем, когда прокурор спросит, кто убил капитана, Кевин под присягой признается «я». Когда же адвокат вызовет в качестве свидетеля Фасаулину и спросит, кто убил капитана, тот, не колеблясь, ответит «я». Патологоанатом покажет, что капитан умер от колотой раны в горло. Определить, кто именно нанес ее, будет невозможно. Когда охранник прибыл за ребятами в палату терапии, они все перемазались в крови жертвы. Мистер Арахис лежал в расползающейся карминовой луже. Никто, правда, не сознался, что сподвигло его на убийство. В мире, который ненавидит Шкодину, Кевин тоже хотел стать отверженным. Фасаулина хотел стать мерзостью в мире, который считал мерзостью Шкодину. А до тех пор, пока мир не примет ее, никто из ребят, ни Томас, ни Джаспер, ни свинья-пират, ни Брейнард, быть принятыми не желали. Поклявшись говорить правду, только правду и ничего кроме правды, они все как один признались в убийстве капитана. Подростки, они, тем не менее, отправились за решетку, все кроме Шкодина. Никто так и не сказал, что произошло на самом деле. Свинья-пират заявил, будто убил он. Брейнард указал на себя и так далее. Точка, дочка, почка, сын. Раз Порше, два Порше, три. В последний день приехала карета скорой. Без мигалок, без сирены. Даже пикетчики расступились, пропуская ее. Даже дети на руках у Рок-Хадсонов смолкли. Привезли новую девушку. Днем капитан послал охранника привести ребят в подвал. Кевин вел Шкодину. Браслет с брелоками так и остался у нее на ноге. От удара током застежка оплавилась, запаляясь. В бетонном коридоре брецанье браслета звучало просто ужасно. Цепочка и висюльки на ней звенели, как кандалы в фильме про тюрьму. Сама Шкодина оставалась живой легендой, и только. Когда они, наконец, вошли в палату терапии, Кевин увидел на столе завернутое в грязную пленку тело, и сердце его преисполнилось ужаса. У этого тела были огромные буфера, каких не видел ни один старшеклассник. Хотя нет, один как-то раз видел. Живот у новой девушки выпирал раздутым холмом из-под пленки. Кевин сразу представил осиротевшую пару Порше, новеньких, только-только с конвейера, которых никто не купит и не заберет домой. Как и в первый раз, волосы у него на голове зашевелились, словно их принялись выдирать невидимки. Выпустив руку Шкодины, Кевин скрестил пальцы. Капитан взялся за скальпель. «Наша новая девушка была беспечным ездоком. Распутная, она погрузила семью в пучину долгов. Не успел он отдернуть пленку с тела, а Кевин уже знал, что добром эта история не закончится. Кожа у трупа на столе окажется грубой и желтой, как мозоли у него на ладонях. Не будет больше детишек с идеально розовой, как под ногтями кожей. Никто его теперь не ждет снаружи, дома». Кевин без труда поверил в аварию. Версия ужасная, но правдивая, да и сложилось-то все очень гладко, будто по маслу прошло. Не поспоришь, не отринешь. Версия идеальная, как сама правда. «Господа», — объявил капитан, — «сегодня у вас последний экзамен». Он сдернул пленку, и под ней обнаружилась она, Минди Эвелин Тейлор Джексон. В отличие от замши, ее тело еще было не тронуто, его пока не коснулся нож. На ней было простое платье в клеточку, которое она надела на третье свидание с Кевином. Правда, тогда оно еще не так плотно облегало фигуру Минди. В ту ночь, кстати, Кевин лишился невинности. Капитан назвал его имя и пальцем поманил. «Подойди, мол». Велел расстегнуть пуговички на платье, и Кевин машинально повиновался. Раз он уже это проделывал. И сегодня все было почти как в ту ночь. Минди лежала неподвижно, не дыша. Они и тогда оба боялись дышать. Арахис протянул ему скальпель и попросил, не вскроете ли нижнее подчревное сплетение. Кевин мотнул головой и нож не взял. Капитан обернулся к остальным, но из ребят никто не захотел брать в руки скальпеля. Томас, свинья-пират, Брейнард, Джаспер. Им стоило взглянуть на лицо Кевина, и все поняли, что-то не так. Ребята попятились, прижались к стенке, точно оставшиеся без кавалеров дамы на танцах, словно кавалеры на танцах без дам. Наконец капитан подвел к столу Шкодину и вложил ей в руку скальпель, лезвие которого блеснуло в свете лампы. «Удалите, пожалуйста, левую грудь». Глаза у Шкодина были такие же пустые и немигающие, как и у Минди. «Не смей», — предупредил Кевин. «Не то всем расскажу про тебя». На лице Шкодина ничего не отразилось. Она тупо подняла руку, не сгибая в локте, словно зомби или марионетка. Занесла скальпель над проглядывающей между расстегнутых пуговиц обнаженной плотью Минди. «Кевин», — сказал единственное, что оставалось сказать, не единым предложением, но по словам, «ты квир». Кевин не задирал Шкодину. Он даже не был уверен, что именно это слово значит. Он просто констатировал факт, напомнил Шкодине, что герой истории по-прежнему она.